Глава 18. Четвертый месяц сезона всходов. Души были мирами, полными бесценных сокровищ, отражением созданной богами Вселенной с ее тысячами преломлений. Каждый миг познания наполнял сердце восхищением творения, трепетом перед непознаваемой бесконечностью, перед горизонтами, которые ни одно воображение не в силах было охватить. Но его душа... Нет. Терра не могла сказать, что канула в его мире, потому что не теряла себя, но обретала, познавала в новом качестве. Ее собственная душа начинала петь неведомой доселе музыкой, иной, чем пробуждала в ней служение. И вместе с тем обе мелодии так гармонично переплетались друг с другом. Всем существом Терра любила своего Бога, само присутствие которого наполняло ее бесконечной радостью и ощущением чуда. Темный страж вод перерождения, бесстрастный судья и вместе с тем милосердный утешитель и проводник заблудших душ. Защитник тех, кого могли забыть живые, но не забыл он, мудрейший хранитель памяти всех жизней. С тех пор, как он коснулся ее, жизнь девушки стала бесконечным стремлением к познанию его и мира. В каждом творении она видела, чувствовала частицу его дыхания. Она не боялась, но питала глубокое восхищение перед чудом трансформации, которую он являл собой, перед его величайшим тайным искусством, которым он щедро делился с теми, кого призвал к служению. О, этот зов жреческого предназначения, который было ни с чем не спутать, шепот тайны, зачаровывающий сердце и сознание, упоение соприкосновения с избранным божеством, с его любовью. Терре было отказано в этом по праву рождения. Но что был закон перед его волей? Он выбрал ее. Она была его жрицей, и он был ее богом. Для этого священного выбора, сделанного задолго до ее нынешнего воплощения, такого странного по стечению судеб, не было слова у смертных. Этому выбору подчинился и ее учитель. Своих братьев и сестер по служению она любила. Разумеется, иначе, чем Ануэ, как и стражи храма прекрасных смоляных псов. Все они были ее семьей. В их обществе она черпала покой и радость принятия и понимания. Среди всех Терра, конечно же, особенно выделяла своего названного отца и учителя, Перкао, верховного жреца их маленькой общины, мудреца, научившего ее всему, что она знала. От чтения священных символов до секретов смертной плоти и сохранение оной в вечности. Ей казалось, что никто не понимает ее сердце и помыслов лучше, и никому она не была настолько открыта, пока в их общине не появился Хефер. Терре не с чем было сравнить то, что она испытывала к наследнику, ведь этому не было и не могло быть никаких сравнений. Он не был воплощением ее бога и не был ее братом в служении, и все же ее душа стремилась к нему. Сладостно болела о нем и мир, который был заключен в нем, бесконечно восхищал и манил ее. Совсем иным было стремиться к познанию мудрости Ануэ. Но ее чувство к Хеферу оказалось не менее сильным. Оно одновременно наполняло восторгом и пугало своей силой и глубиной, и своей невозможностью, о которой Терра не могла забыть. С самого начала она знала, что стремление ее к царевичу было невозможным, но это чувство оказалось сильнее доводов разума. Точно в том была воля самого Ануэ. Так оно, скорее всего, и было, ведь за все это время страж порога не остановил ее, не подал ни единого знака, что она совершила ошибку. Сколько раз она обращалась к своему божественному покровителю за ответом, но он как будто лишь делал чувство сильнее, благословлял ее жить в этом новом качестве. Таков был ее путь. И эта встреча была частью пути. Даже будучи избранной жрицей Ануэ, Терра не могла прозреть и осознать все его замыслы, но кое-что она понимала. Ведь как знать, не будь ее стремление к душе Хефера таким сильным, ей не удалось бы то, что другие назвали невозможным. В том была сила Ануэ, но и ее сила, ее воля, ее искусство, которому он научил ее. Без ее воли, воплощавшей намерения на земле, воля Ануэ в этом проявлении не смогла бы воплотиться полно. Страж порога действовал через нее и добровольно, Терра доверилась ему. Чтобы он настроил струны ее души так, как он видел, наиболее подходящим. Но она пожелала больше, пожелала для себя. Достаточно было просто знать, что Хефер жил, ходил с ней по одной земле в одном времени. Достаточно было видеть, как сила возвращалась к нему, наслаждаться их беседами и единением помыслов, помогать по мере своих возможностей и своего разумения его возвращению. И не думать о том, когда он вернется к своей настоящей жизни, то забудет их храм и забудет ее. Само сердце Теры восставало против этого. Надежды шептали, что здесь, в их общине, Хефер нашел желанный ему покой. Тем более, что именно здесь он обрел защиту Ануэ. Возможно даже, что страж порога сохранил его для себя и призовет его, и оставит с ними. Но так ведь быть не могло. И Тера это знала. Теперь бремя этого знания стало еще тяжелее, чем до вчерашнего дня, когда Хефер просил ее сохранить его тело для вечности и просил обнять его. Как же долго она хотела прикоснуться к нему. Просто дотронуться и почувствовать здесь, на земле, так же, как чувствовала душой, возвращая его из небытия. Хефер, конечно же, не знал, а Тера не сказала ему, что срок, отпущенный ей, был совсем недолг, что она не прошла официального посвящения и что, когда Ануэ позовет царевича на западный берег, она уже будет там. Ее тайна принадлежала не только ей. Перкао тоже ждало наказания за нарушение запретов, и все те, кто скрывал ее здесь, могли пострадать. Но она знала, как бесценно было доверие, оказанное ей Хефером этой просьбой, пусть даже не в ее силах исполнить его желание. Что до объятия. Прежде она думала, что граница между прежней ее жизнью и нынешней пролегла тогда, когда пес-патриарх привел ее на место трагедии, к истерзанным останкам царевича, в которых, как оказалось, еще теплилась жизнь. Только лишь чудом, волей богов. Но граница эта пролегла вчера, когда Тере пришлось признать перед собой окончательно, что без Хефера она не мыслит жизни дальше, что связано с ним слишком тесно. Вот почему сегодня Тера была здесь, в святилище своего божественного покровителя. Она уже воскурила благовоние и пропела гимны, и теперь просто тихо пребывала у подножия диоритовой статуи, преклонив колени. Ласковая, шепчущая древними тайнами тьма постепенно сгущалась вокруг нее. По мере того, как оживал камень, наполняясь его пробуждавшимся дыханием, она не знала, что ощутила прежде, тепло его силы в одном из многочисленных его каменных тел, выточенных посвященными, или его желанное присутствие, привкус которого она так хорошо знала с детства, который ни с чем не могла перепутать. Самой своей сутью она услышала его поступь. Все ее мысли стали яснее, и сердце запело сладостным биением, отзываясь, открываясь навстречу божеству. На ее плечи как будто легли тяжелые теплые ладони, и все ее существо превратилось в тонко настроенный инструмент, резонировавший с его присутствием. «Я сделала все согласно твоей воле, великий, в мудрости своей», — мысленно взмолилась она. «Забери это чувство с собой на западный берег. Пусть оно умрет и переродится. Пусть оставит меня». Объятие его силы стало как будто крепче, теплее, и она почувствовала печаль его улыбки. Он не всегда вкладывал в ее разум слова. Чаще ответы его были просто характерным ощущением или пониманием. Сейчас же Тера вдруг со всей отчетливостью, почти до последнего слова, до последнего знака вспомнила легенду о становлении Ануэ. Один из священных текстов на стенах его святилищ. Легенда повествовала о времени, когда старшие расы, те, кого ныне называют демонами и фейри, и другими, были ближе к земному плану бытия, чем теперь, а дыхание Амна пока еще не воплотилось в форме других созданий. И в ту эпоху, которую некому было запечатлеть для потомков, сохранившуюся лишь в легендах, сложенных намного позднее самого времени легенд, Ануэ, страж порога, первый из жителей Запада, еще не был богом. Он был одним из живущих, имел воплощение среди Неферу и стал, по сути, первым жрецом владычицы таинств. Но прежде чем он прошел свою трансформацию, он связал себя с невозможным, невозможным же чувством. И тогда узрел Амн то, что родилось между ними, позволил он золотой Хэру Хая, той, которую носил в себе с первых дней творения, шагнуть в зримый мир, чтобы и другие могли познать ее свет. И открыл живущим имя ее — любовь. И хотя была золотая сутью самого Амна, существовавшей во всех проявлениях его воли. Родилась она для мира в миг, когда Уситаар и Ануи познали друг друга. Так гласила другая легенда, и о ней тоже напомнил Ануи своей жрице. И хотя всякая легенда была символом, особенно когда речь шла о взаимодействии божественных энергий, которые словам не под силу передать, кроме как символически, она поняла смысл этого воспоминания. Страж порога первым познал, как преобразует смерть. Но первым он познал и то, как преобразует любовь, для которой прежде в мире не было ни имени, ни образа, ни знания, хотя ею дышало каждое творение Амна. Нет, он не пожелал забрать чувства Теры и даже умолять их не стал. Он лишь напомнил ей о том, что путь жреца подчас отражает путь Бога в той или иной степени. И если когда-то Ану и Неферу под силу было любить его богиню, жрице под силу будет любить сына божественного рода правителей Таур-Дуат.